Лечили морозку. Она что-то есть перестала. Молока дает 2-3 литра, разбухла. С вечера Шура мяла ей бока, хмурилась, приходила ночью и говорила тихо: «Морозк, морозк, ну ты что?» На завтрак молока ребятам не хватило, и перед нами Шура извинялась, и как-то сразу ясно стало наглядно, что значит в семье морозка. Озабоченный Иван поехал за лекарствами. Шура нагрела воды. И вот теперь все вместе собрались вокруг толстобокой со страдающими глазами коровы. Дед Антон и Шурка, растопырившись, уперлись крепко ногами, держат корову за рога, задрав ей голову, а Иван свирепо вливает ей сбоку в пасть бутылку за бутылкой теплую воду с разведенным слабительным. Шура наполняет рядом бутылку в ведре и подает Ивану. Иван кричит на Морозку своим протестующим голосом, а Шура на Ивана. Морозка же почти не сопротивляется, терпит. Потом ей вкатывают еще бутылку постного масла и запирают в хлеву. «Говорю тебе, менять пора», — сказал Иван Шуре. «Менять!» — она только отмахнулась грустно. Морозка еще до пасеки у них была. По 30 литров в хорошее время дает молока. Шура на нее времени и сил тратит, может быть, не меньше, чем на детей. «Она ж как человек», — говорит сама Шура о корове. Ночью она опять приходила в хлев, разговаривала с Морозкой ласково. Только тоже проснулся и прислушивался. К утру Морозку, слава богу, пронесло. Натаскали дров и воды, топим баню. Баня низенькая, закопченная, топится по-черному. В торец ей сложена до самого конька крыши поленница. Но эти дрова уже на зиму, их не трогают. Шура развела огонь, подвинула и налила с краями двухведерный чугун. Холодная вода в одной катке, горячая в другой. Пол и полок вымыты, брошен свежий веник березовый. Из низкого крошечного оконца мутный свет. Часа два греется вода. Потом дым выходит, и нагретая банька наполняется сухим жаром. Кирпичи накалились, плесни на них из ковша взорвутся паром. Мне не в диковинку, а Лида сроду не мылась в такой бане. Она трогает стены, ей кажется, что они в саже. Нет, просто пахучее, черное, копченое дерево. Дело не в экзотичности, но просто на самом деле приятно и здорово попариться в такой баньке. Нажжешься веником, отворишь чуть дверь, чтобы сошел немного угар и духота, подышишь и опять плескайся. Воду сначала бережешь, кажется, что не хватит, но потом видишь, что еще и останется. Воды по Шуриному наготовлено. Она говорила, что такого мытья не признает, чтобы тремя ковшиками обходиться. Напарились, намылись, оделись пред баннички, отбиваясь от собравшегося к теплу комарья. Идем в горку к дому. Все сидят на крылечке и встречают нас дружным и ласковым, с легким паром. А потом мы сидим на крыльце, а в горку к нам поднимается Шура с повязанной головой, красная, разомлевшая. И уже мы встречаем ее ласковым, с легким паром. Ужинаем, пьем пьяный квас, с которого клонит ко сну, и спим, как боги. Тучи набухают и синеют то с севера, то с востока. Видно, как накапливается, собирается гроза. Все затихает и томится в тяжком парном воздухе. И вот близится, разрастается, слышится дальний гром. Внезапно налетает ветер. Его вал проходит по вершинам сосен. Шумят, как море. Градом валятся вниз шишки и подпрыгивают, стукаясь о землю. Летят сухие иглы, с треском обваливаются старые суки. Простор так широк, что гроза не захватывает всего горизонта. Вон в той стороне замерли белыми клубами кучевые облака, а слева вовсе голубое ясное небо. Но гроза рычит, угрожает, синяя завеса доходит до солнца и вот проглатывает его. Тотчас ветер, будто только и ждал, когда солнце исчезнет, становится сильнее. Птицы мчатся навстречу ему, не могут преодолеть его силы и трепещут в воздухе. Цвет озера делается глубоким и синим. Но гроза только постращала. Шлепнула о землю несколько крупных капель, а сам дождь унесло дальше, за сосновый бор. Шура посмотрела вверх, на небо и сказала: «Ну, не разродишься все!» Дождя давно не было, и надоело таскать воду на огород. Неклен отцвел, выбросил красные мелкие рожки, которые дети зовут носиками или пропеллерами. Пчела ушла с неклена. Иван ходит озабоченный, думает, где теперь пчела будет брать мед. В пойме есть клевер, цветы. Но этого мало, да и далеко. Когда пчеле приходится летать на 5-10 километров, она набирает в полет меду, чтобы поддерживать силы, иногда съедает больше того, что принесет. Чем ближе медоносы, тем лучше, тем больше меда. Самое лучшее, когда до цветов полкилометра, километр. Недаром в хозяйствах, где есть пасеки, специально сеют к пасекам поближе и гречиху, и клевера. Иван сговорился с другим пасечником и поехали выбирать место для кочевки. Собственно, место известное — Липняк, большой липовый лес, километрах в 60 отсюда. Ульи погрузят на машину и отвезут туда, когда липа зацветет. 2 недели работы, и пчела соберет с липы все, что положено ей собрать. Самый лучший взяток — липовый. Вернулся Иван туча тучей. Оказалось, листковертка или другой какой-то червяк осыпал липу, жрет завязи, и похоже, что цвета не будет. Иван сидит на крыльце, устало раскинув ноги, привалясь спиной к косяку, надвинув кепку на глаза и курит мрачно. Теперь он так говорит про опыление. Конечно, самой весной это надо делать, как только она, зараза, появляется. Пускай даже неделю полетает, я вон пчел в амшаник уберу, воды налью им побольше, ничего им не сделается, а он пускай пока опыляет, а то ведь что теперь будет? Думай, пчеловод, как хошь, с тебя спросят. Что ж теперь делать? Да что ж делать? В степь куда подаваться надо, лес-то весь сожранный, она, сволочь, теперь лесу покоя не даст. Пчелы стали злее, им лучше не попадаться сейчас. Разговоры. О котенке, которого задушил Грозный. О подорожнике и калине, которые Шура настаивает и пьет от печени и от желудка. О лосях, что лоси бывают подходят к самому дому, о том, как лось убивает передним копытом волка, а один лось переплыл в начале зимы уже наполовину замерзший Шавакал. О сороке, которая прилетает и сторожит утят, чтобы поотрывать им головы. Одну уже только убил и бросил на крышу хлева, чтобы неповадно было. Теперь эту надо прихлопнуть. О том, как умирала соседка, когда еще в совхозе жили. Купите, говорит мне, розовое платье и белые туфли. Завтра в 12 часов я умру. И вправду, ровно в 12 померла. А то еще самое плохое, когда курица петухом закричит. Вот так кричала в прошлом году, и ровно через месяц свинья заболела. Так вся черная и сделалась, еле отходили. А еще один раз работали с Иваном в огороде как раз на Николин день. А старичок-прохожий подходит и говорит, что, мол, грех это вам, дети, в праздник работать. Ну, не послушали его, конечно. Так вот веришь, нет ли, а все на этом месте посохло. О рыбе, что больно грамотная стала, в сеть не идет. О пчелах и скотине. О болезнях и врачах. Одна врачиха-паразитка, седая уже, когда Иван только к ней вошел, говорит, что, мол, филонить задумал. А зато вот другая, хирург, Анастасия Васильевна, такой человек, что просто как мать. О прежних порядках наших, когда свою скотину крестьянину не разрешали держать. Да где же это видано, разнолетник их расшиби. И еще много о прошлом, как жили, как сходились, как у Шуры мать золотая была, а на свою Иван за Шуру однажды ружьем грозил, как Иван что до армии, что после армии ни разу в жизни хлебом вдоволь не наелся, как Шура молодою приходила с поля, с картошки, и лапти с ноги снимала вместе с наверткой, как сапог, до того спекутся от грязи. И еще много о войне. Приедет старший пчеловод, одноглазый Иван Петрович, сядет каменно на табурете, расставив ноги в тяжелых сапогах, и пойдет до полуночи. Первый украинский, белорусский, Ватутин генерал. И тут осталось нас от всей батареи четверо. Или Иван рассказывает, и вот как убило его рядом со мной в машине-то капитана, так я его и везу, куда ж дену. А наши опять на 40 километров вперед ушли. У меня у самого ногу осколком порвало и шинели полу отрезало, но еду. Привез все-таки. Старший лейтенант Огороднов говорит, где ж ты, мол, Иван, был? И что это у тебя со Студебеккером? А я говорю, пойдите, мол, сами поглядите, товарищ старший лейтенант. Как открыл он дверцу, увидал, так и заплакал. А я и сам плачу. Мы ведь как одна семья жили-то там. О смерти говорят просто, как и о жизни. И никогда не говорят ни о той, ни о другой отвлеченно, но всегда конкретно. Как жизнь повернет, так и будет. Как придет смерть, не открестишься. Наши развлечения, когда на шишке появляется кто-нибудь незнакомый. Для нас естественно, но не для Ивана с Шурой. Они всех вокруг знают и их знают. Мы живем отшельниками, но раз в 2-3 дня кто-нибудь дозавернет на пасеку. То Соколовский тракторист, у которого 3-4 своих улья, и он прикатывает на велосипеде к Ивану за советом или вощинкой. То рыбаки или охотники со станции, из тех, кто в свой выходной, будь то вторник или четверг, отправляются побродить по болоту или озеру. 3-го дня весь день и вечер провел у нас дядя Максим из Японии, и ночевать оставался. С Иваном воск топили. У дяди Максима тоже своя небольшая пасека, они с Иваном старые друзья, соседи. Вот Иван и выручал дядю Максима с воском. Топить стали к вечеру, когда затихла пасека. Развели жаркий большой огонь на краю оврага под огромным котлом на законном уже, старом месте. Иван свалил в котел старые черные рамки. Тут же кипел другой котел с водой. Мы все понемногу собрались вокруг. Шура пришла и приткнула к огню чугунок с картошкой. Мы с Шуркой варили столярный клей в баночке. Ракетку клеить. Ребята живо расправились с хрупким луцковским бадминтоном. Лида задумчиво курила на бревнышке и шлепала комаров на себе, которые жалят даже сквозь джинсы. Широкий, пожилой, коренастый дядя Максим яро и жадно помогал Ивану. Потный, сосредоточенный, Он все беспокоился, сколько натопится воску, хватит ли ему. Иван беспечно и протестующе уверял, что хватит. — Ну, тебе виднее, хозяину виднее, — все повторял дядя Максим, а через минуту снова вытягивал шею над котлом, глядел, много ли перетопилось. Воск цвета бурой нефти ровно и сильно кипел в котле. Черный слой перги колыхался на поверхности, как тяжелая пена. Дым и жар костра не отгонял, а, казалось, привлекал комаров, и они стояли над нами тучей. Пахло, как в церкви. Я держал в руках уже склеенную индийскую ракетку с голубым орлом и думал, какой причудливый и долгий путь прошла она, чтобы попасть сюда, к этому костру. Андерсон бы сказку написал. Смеркалось, и ярче становилось пламя костра. Мы сидим все вместе и развлекаемся зрелищем огня, кипящего воска, работаю Ивана и дяди Максима. Одна Валена пришла, постояла, поглядела, зевнула и ушла. Скучно уже Валене дома. Иван с дядей Максимом отжимали потом воск прессом в катку, разливали по тазам, и воску вышло много. Один таз Иван еще себе оставил. Шура позвала всех ужинать, но не хотелось уходить от огня, от затухающего уже костра. Мы пошли через пасеку. Ульи гудели сонно, и теплый чистый запах шел от них в прохладном воздухе. Лида потрогала рукой и удивилась. Какие они горячие, ульи! Да, температура в улье 35 градусов. Иван говорит, можно яйца печь. А вчера тоже у нас были гости. Проехал вдруг внизу, по лугу, голубой фургон с надписью «Промтовары», и, покачавшись медленно на кочках, как бы выбирая место, остановился под кустами в ольшанике. Я сидел на своем месте за машинкой и видел фургон сверху. Странно, что он там ехал. Обычно всякая машина приходит к нам сверху, со стороны леса. Я печатал и почувствовал, что меня что-то беспокоит, а потом понял. Не слышно было, чтобы открылась и хлопнула дверца. Действительно, долго никто из машины не выходил. Было это часа в 4. Потом я увидел вдруг, как парень в ковбойке с закатанными рукавами и в сапогах идет, как бы гуляя и похлестывая прутиком по лугу, а впереди торопится к воде тоненькая и, видно, молодая женщина. Далеко было, и обе фигурки не разглядеть хорошо. На берегу женщина сбросила с себя все и голая влетела быстро в воду. Парень разделся, не торопясь, и тоже стал купаться. Меня любопытство взяло. Я пошел к дому, будто попить и узнать, кто такие. Иван стоял на крыльце, глядел ревниво в сторону Шаковала и сказал потом Шуре, «К нам-то не идет. Обратно, небось, новую привез». Вот что! Не первый, значит, раз появляются в красивом этом месте бродячие промтовары, которым полагается ездить по деревням с товарами. Захотелось поглядеть мне на современного этого корабейника, но он не торопился показываться. Долго они там купались, сидели на бережку. Все мы делали вид, что нас это не касается. А потом и вправду о них забыли. Я вернулся на свое место и уже отсюда видел, как прошли они опять к машине и скрылись в кабинке, закрыв дверцы. Час прошел и другой, а машина все стояла, накренясь под ольшанником. Потом я и совсем забыл о ней. И вот уже в темноте, когда давным-давно солнце село, вспыхнули вдруг внизу два огня. Мотор проснулся, и грузовик, несколько раз откатываясь и беря разгон, влетел в гору к дому, где все мы сидели на крылечке. «Эй, эй, чума дурная!» — закричали ему, потому что он наехал на утиное полуведерко, врытое в землю. «Одурел, что ли, совсем?» Бросились вперед собаки. Только и Шурка рванулись было к машине, но он проскочил мимо нас и затормозил только у хлева на взгорке. «Не показыват», — сказал Шура. «Я ему сейчас скажу», — строго сказал Иван и пошел от крыльца к мерцающей в темноте красной фаре. Мотор гудел на полуоборотах. Мы сидели и ждали. Иван отогнал собак. Дверца отворилась, но шофер не вышел. Говорил о чем-то с Иваном из кабины. «Вот так и катает их, дурочек», — уже совсем миролюбиво сказала Шура. «Место ему наше приглянулось. Ну а что ему, парень молодой, не женатый, да и из себя ничего, бабы его любят». Но так мы и не увидели промтоварного этого Дон Жуана. Иван вернулся тоже притихший какой-то, примиренный, велел Шурке метку старого немного набрать. «Отнеси уж им», — сказал с полуулыбкой, а Шуру спросил, «туфли, — говорит, — румынские есть. Не надо тебе?» «Ладно уж, туфли», — ответила Шура. «Плану, что ли, не выполнил нынче?» Машина все стояла, и никто не выходил из нее. Шурка принес тарелку с медом. «Кто там у него?» — спросила Шура. «Да не видать», — ответил Иван протестующе. Ужалась в уголок, платочком закрылась, помалкивает. «Чужу какую прихватил», — сказала Шура. «Мало ему девок». «Да вас только помани», — сказал Иван. «Эх, дурак седоклокой», — отпела Шура. «Чего говоришь-то?» Иван махнул рукой и отошел. И вот снова хлопнула дверца, и машина, фыркнув и заревев, пошла в темноту. Опять сорвались собаки, помчались за красным огоньком, скоро скрывшимся в лесу. — Ну а чего? — сказала Шура. — Пускай, пока любится-то. Был очень жаркий день. Лида вышла вдруг в светлом платье, туфлях, причесанная, а не в джинсах своих, как обычно. Шура так и ахнула. «Батюшки, какая хорошенькая-то Лида! Я и не признала тебя, ей-богу, ай да Лида! А то все в штанах да в штанах, как мужик! Будто двузбруйная! У нас в совхозе тоже таковская одна была, не поймешь, то ли мужик, то ли баба. Нет, вы гляньте на нее, какая дамочка!» И она долго восхищалась Лидою, и обметала табуретки, прежде чем Лиде сесть, и как будто что-то чужое вдруг прошло между двумя подружившимися женщинами. Нас пригласили в соседний колхоз на праздник животновода. Приехал утром Газик от Луцкого. Я побрился быстро впервые за неделю. Мы оделись и поехали. День или праздник животновода устраивают теперь каждый год. На Троицу. Это кто-то придумал, чтобы отвлечь, во-первых, от старого праздника, отучить постепенно, а во-вторых, чтобы совместить их просто старый и новый, потому что все равно на Троицу деревня гуляет. В правлении колхоза, куда мы приехали, в просторной казенной избе, увешанной плакатами и диаграммами, шло еще короткое летучее заседание. Сидели за столом председатель Михаил Герасимович, высокий, статный, загорелый мужчина в больших очках, молодая, строгая и очень недовольная чем-то женщина зоотехник, молодой тоже парторг и два члена правления. Речь шла вот о чем. По району надой на одну корову поднялся в среднем до 9 литров, а по колхозу оставался пока на 8. И правленцы решали теперь, не объявить ли сейчас на празднике, что за каждый дополнительный литр доярки станут получать 2 копейки премии. «А пусть получают», — повторял председатель. Но ему возражали, и строгая женщина-зоотехник быстро писала на бумаге какие-то расчеты, а пожилой задумчивый член правления говорил, что потом, мол, и по 10, по 11 литров надой будет. Что ж, так и платить? — А что? — снова повторял Михаил Герасимович. — А пусть получают. Но уже и сам он не сидел, откинувшись на стуле в позе, соответствующей щедрой фразе, а тоже склонился над столом и листал какие-то отпечатанные на машинке бумаги с колонками цифр, и уже задержался на какой-то из них, зацепился за нее. А зоотехник в этот момент предложила ему еще сбоку свой листок с расчетами. Мы деликатно вышли, чтобы не мешать спору. И Лида спросила меня, отчего эта морозка у Шуры до 30 литров дает, а колхозные коровы — по 8. Вопрос этот услышал сидевший на крыльце шофер по имени Мишка. На нем была выцветшая солдатская фуражка, лицо очень серьезное и сосредоточенное. Его грузовик стоял рядом, празднично украшенный березкой. Перед радиатором были натыканы ветки и по всей кабине. Мишка курил и глядел на пустую длинную улицу, по которой гулял ветер, подымая пыль и задирая курам хвосты.